обошли все лаборатории. Их содержимое разительно отличалось. В одних творились непотребства, а в других действительно пытались улучшить средства, которые производили заводы Нахимовых. Судя по воспоминаниям подопытных, Дмитрий занимался противозаконными опытами тайно. Это объясняет его заинтересованность бандой Гавроша и Ронинами. Все ужасные разработки — это подготовка к ожесточенным боям. Значит, у Дмитрия уже есть армия, или, по крайней мере, он ее собирает. Ронины и банда Гавроша должны были стать его воинами, очередной ступенькой к могуществу. А Нахимов-то оказался далеко не настолько простым парнем, как я считал. Я-то думал, что им движет месть, но все гораздо, гораздо сложнее. Работников лаборатории, тех двоих, которых я обнаружил еще на сканировании, мы нашли в подсобном помещении. Они сидели за походным столиком, пили чай из пластиковых стаканчиков, ели бутерброды и смотрели футбол. Пожилые мужчины, безобидные на вид. И не скажешь, что они занимаются запрещенными черномагическими исследованиями. Когда я вошел к ним в комнату, мужчины вскочили, опрокинув стаканчики с чаем, и вскрикнули. Миша и отряд остались в коридоре. «Тихо!» — цыкнул я и выключил телевизор. Деликатничать с ними или что-то объяснять я был не намерен. Когда наступит утро, вы соберетесь и потопаете к главе рода Нахимовых. Напроситесь на уидиенцию. Скажите, что в лаборатории случилось несчастье, и вам нужно срочно поговорить. А потом выложите все, что здесь происходит. Не надо мямлить и оправдываться, я видел творение ваших рук. Вы расскажете главе Нахимовых, что его сынок здесь устроил, иначе я вас убью. Что страшнее, шантаж или смерть? Я улыбнулся. «А также вы передадите послание от М.Л. Запомнили? От М.Л. Запомните, передадите дословно. Мне очень понравилась ваша лаборатория. Уверен, что СМИ будут в восторге». Мужчины попятились и прижались спинами к стене, когда я шагнул к ним. Один из них пискнул. «Мы передадим». «А для поддержания мотивации?» Я щелкнул пальцами, и перед ними материализовалась тень снежного волка. Он проследит за вами. Если вы попытаетесь сбежать или кому-нибудь сообщите, то этот прекрасный зверь поможет вам вернуться на истинный путь. Ну или просто сожрет вас. Я вышел в коридор и сказал: «Сваливаем». «Но как же?» – изумился Миша. «Я думал, мы разнесем эту проклятую лабораторию». «Не переживай, это сделают за нас», — твердо ответил я и добавил уже тише. «Только пока неизвестно, кто. Князь Нахимов или полиция?» «Что?» — переспросил Миша. «Ничего-ничего, я помотал головой. Уходим. Охранников заберите. До вечера они погостят у нас». Когда мы покинули заброшенный банк, у меня зазвонил телефон. На экране высветилось Андрей. «Алло», — произнес я, подняв трубку. «С заводом разобрались?» «Ночную смену эвакуировали, а потом подорвали», — отчитался Андрей. «Взрыв было слышно до Китайской империи. Так мало того, ты знал, что они на складе фейерверки хранили? Вот и мы не знали. Так что взрыв получился красочный. Люди на улицу выходили, не иначе думали, что Новый год наступил. Ну, лично я такое только под бой курантов и видел». Он усмехнулся. «В общем, все по высшему разряду. Партию товара, о которой ты говорил, мы уничтожили. Плюс нам еще повезло. На завод на день раньше поставили ингредиенты для изготовления посудомоечного зелья. Так что убытки этим тварям мы организовали зачетные. Сыкище долго не оправится». «Отлично». Я попрощался с ним, сбросил звонок и, повернувшись к Мише, сказал: «С заводом все прошло хорошо. Разъезжаемся по домам и ждем результата. Если договориться не получится, подключим знакомых журналистов и вернемся в лабораторию». «Как бы они следы не замели», — распереживался Миша. «Не заметут», — успокоил его я. «Мои тени никого не впустят внутрь и присмотрят за учеными, которым я поручил передать послание». А дальше я улыбнулся. «Дальше я буду отдыхать и терпеливо ждать, когда глава рода Нахимовых лично придет ко мне с просьбой об аудиенции».